Эпифиз – шишковидное тело. Небольшой орган серовато-красного цвета, расположенный в центре мозга между полушариями. Относится к промежуточному мозгу, выполняет эндокринную функцию. Его клетки выделяют вещества, тормозящие деятельность гипофиза до момента полового созревания, а также участвующие в тонкой регуляции почти всех видов обмена веществ. Считается составной частью фотоэндокринной системы, является регулятором циклов день-ночь, поскольку опосредованно связан со зрительной системой. Под влиянием солнечного света в дневное время в эпифизе вырабатывается серотонин, а в ночное время мелатонин.